Нехорошая квартира и экскурс в прошлое. Ира сидела на кухне и перебирала этикетки от жвачки Love You. Был у нее такой пункт в собственном распорядке дня. «Явился?» Подняла она на меня взгляд, когда я нарисовался в проеме кухонной двери. «Ну, что там у вас? Рассказывай». «Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка». Попытался перевести я разговор в несерьезный формат, но просчитался. «Какая я тебе нахрен маркиза?» Она отложила свои наклейки в сторону и расширила глаза до последних возможных пределов. «Ты говори, да не заговаривайся. Все маркизы в Париже живут. Выкладывай, что там у тебя на собрании было». «Поесть бы сначала дала, дорогая супруга», — ответил я. «Вон на плите возьми, что осталось», — сказала она самым стервозным голосом, на который только была способна. Я посмотрел, что там осталось на плите, и есть это не стал, а вместо того ответил так. «Достала ты меня, Ирочка, просто нет слов, как достала!» После чего ушел в маленькую комнату. Так-то их у нас целых две штуки было, этих комнат. Большой зал, выходящий на набережную, и комната поменьше, смотрящая на соседнее здание теплоэнерго. Ну, еще между нами три дерева имелось. Береза, рябина и яблоня с меленькими китайскими яблочками. Но сейчас по причине холодного времени года деревья можно было не считать. Настало время, наверное, когда нужно рассказать, кто я, что я и как я оказался в такой патовой ситуации. Пат, если кто-то не знает, это такая позиция в шахматах, когда ни одного хода сделать нельзя. По шахматным правилам тут объявляется ничья. Ну, а мне никто никаких правил пока не зачитывал, поэтому ходов нет. И ничья хоть и прочитается, но радости от нее немного. Так что слушайте и не говорите потом, что не слышали. Что произошло и как произошло, я точно не могу сказать. Да я бы и рад, но сам не знаю. Заснул у себя в 2023-м, а проснулся уже тут, на улице Черняховского, заслуженного полководца Великой Отечественной, в 1993-м, 30 лет назад. Надо, наверное, еще уточнить, что все эти 30 лет, ну, не так уж все, но 25 точно. Я и был председателем этого несчастного кондоминиума, которая потом переименовалась ТСЖ. Причем трудился совершенно на халяву, то есть на голом энтузиазме работал, без единой копейки за свой непосильный труд. А добрые члены ТСЖ только что не садились мне на голову и не погоняли словами типа «Че так медленно бегаешь? А ну, давай быстрее! А ну, давай выше! И мух от нас отгоняй!» Но сейчас-то во второй раз я таким дураком не буду, верно? Начало положено, хоть небольшие деньги я со своих добрых компаньонов, но стрясу. А копейка, как хорошо известно из народного творчества, рубль бережет. По нынешним временам ближе аналогия с центом и долларом, конечно. Евро-то еще не придумали, а юань пока никому не нужен. Вы, наверное, спросите, что там у тебя с супругой Ирой? Что за странные отношения такие? Я вам отвечу. Дураком был 5 лет назад, женился на этой Ире. Детей не завели, что-то не сложилось у нас в генах и хромосомах. А надоела она мне за эту 5-летку хуже горькой редьки. Чего ж не разведешься? Продолжите вы свои расспросы. Да вот эта вот квартира в МЖК мешала. Ее давали только на двоих, на одного никак не выходило по райкомовской разнарядке. Так что пришлось потерпеть 3 года. Но теперь-то, когда квартира получена и все документы выправлены, семейный вопрос надо решать кардинально. «Сережа?» — поскребла Сирочка в дверь. «Ну, что ты в самом деле? Расскажи уже, что вы там нарешали на этом собрании». «Да без проблем, Руся», — пустил я ее в эту комнатушку. «Слушай, постановили организовать товарищество домовладельцев в нашем многострадальном домике, а меня выбрали председателем этого товарищества. Завтра побегу оформлять организацию и оформляться сам». «За бесплатно?» — сразу же вычленила она главный вопрос современности. «Заплатно», — ответил я ей, — «по 5 кусков с квартиры». «То есть 80 тысяч с дома?» «75», — поправил ее я. «Себя же считать не стоит, так?» «Половина моя!» «Половина моя!» — уперла она руки в бока. «Договорились?» «Если ты сама будешь собирать эти деньги с квартир, тогда да». «А что, и соберу!» Гордо вздернула она голову к потолку, который, кстати, был побелен очень неровно. «Ну и на том спасибо». У других-то пайщиков вообще никакой побелки не значилось. «Я тебя за язык не тянул», — ответил я. «Вот прямо с завтрашнего дня и начинай собирать. Список пайщиков и телефона я тебе выдам». Ирония гордо вздернула голову и удалилась с оскорбленной миной на лице. А я подумал, ну когда же наши отношения стремительно пошли по откос? Первый же год после свадьбы все окей было. И я не смог дать себе ответ на этот вопрос ни в положительном, ни в отрицательном смысле. А вместо этого погрузился в воспоминания об этом периоде своей жизни из моего же будущего, из послезнания, так сказать. В прошлой моей несчастной жизни я тоже стал председателем этого кондоминиума, но на чистом энтузиазме. Денег, то есть, ни с кого не брал. Удовлетворился обещаниями своих коллег помогать, если что. Помощь была, конечно, на первых порах. Это раз. И в очень ограниченных объемах – два. На все просьбы помочь ответа было ровно два. «А чё я-то? Других припахивай!» Это первый. «И я уже тебе запомогался. Ищи других дураков!» Это второй. «Но теперь-то все будет по-другому, братцы-кролики или гаврики-лёлики», как выразился наш комиссар. Как уж там Владимир Семенович выразился по этому поводу? «Со мною нож». Решил я, что ж, держитесь, гады. «Держитесь, гады!» А потом еще и добавил, «Чему за даром пропадать?» Ударил первым я тогда, так было надо. Так было надо. Вот и я пропадать в своем втором, так сказать, пришествии в этот лучший из миров не собираюсь и буду ударять первым. А гады пусть держатся, если сумеют удержаться, конечно. Аллюр, короче говоря, три креста. Шашки наголо, противогазы на выпуск, гарнисты, трубите общий сбор, да погромче. Ездить на себе я больше никому не позволю. Хватит с меня и одной попытки, верно? Теперь уж я буду на вас кататься, ребята. Не обессудьте. На комиссаре Женя покатаюсь, который успешно проинвестировал раз 5-6 бабло, внесенное за каждого пайщика его предприятием. А там ведь по меркам вполне себе советского 90-го года была весьма серьезная сумма. По 25 тысяч с носа. Можно было тупо купить каждому МЖКовцу квартиру в этом же 90-м, но, увы, советская система этого не позволяла. А вот купить в Польше IBM PCAT и продать их тут 10 раз дороже – это запросто. Застройщика, сука, Костика, не забуду ни разу. Только крови он на нас выпил в процессе строительства, что на зависть любому вампиру из голливудского ужастика. Попрыгаешь ты у меня теперь, Костик. Уж не обессудь. И кровь свою сдашь для анализов. Да и своих любезных партнеров по МЖК я обслужу по полной программе. Вспомню абсолютно все по датам и алфавиту, как помыкали мной. Как подгоняли и обещали засудить. Улыбаясь и говоря за спиной. О, сука! Наворовал наши деньги и новую тачку купил. Было бы что там воровать. Друзья, всех сборов с нашего дома в 90-е было 1020-30 в месяц, до деноминированных единицах. В год, значит, 350 тысяч максимум. На эти деньги мотоцикла разве что купить подержанный, без коляски. Ну, все, хватит, надо успокоиться. Как там Ируся, интересно? Выглянул в прихожую. Ира сидела на кухне и раскладывала наклейки «Love Is» по стопкам. Ну и ладно. Пойду посмотрю, что там по телевизору показывают.